Глава 24. Дима. «На нашей территории люди!» — рычит Дэн и выскакивает из машины. «Я следом. Мой зверь начинает бесноваться, реветь, рваться на волю. Денис прав. У нашего дома ждет полиция». «Дмитрий Бероев?» — спрашивает полицейский, когда мы подъезжаем ко входу. «С кем имею честь?» «Следователь Игнатов», — показывает удостоверение. «У нас есть к вам пара вопросов». «Интересно», — складываю руки на груди, нависая сверху. «Ну, задавайте». Мужик делает шаг назад. Достает платок из кармана дешманского пальто, протирает лоб, нервничает. Теребит в пухлых пальцах какую-то бумажульку. «У нас есть ордер на обыск вашего дома и изъятие мобильных телефонов всех лиц, проживающих по этому адресу». «С какой стати?» — рычит Дэн. Как и я, он уже на грани. Я чувствую гнев его берсерка. «Вчера ночью было совершено зверское убийство в районе университета Н. Девушку разорвали на части». «Я тут при чем?» «По словам очевидцев, вы видели ее последней». «Я?» — выгибаю бровь. «С чего бы?» «Так заявляют свидетели, и мы должны обыскать ваш дом, изъять компьютеры, мобильные телефоны и прочие средства связи». «Я ночью был здесь. Это может подтвердить он», — указываю на Громова. «И моя девушка. Ни с какой другой я не был». «Выясним», — чеканит говнюк. С трудом перебарываю желание просто взять и порвать ему глотку. Лишь мысли о сладкой Машеньке успокаивают меня. Открываем дверь дома. Полицаи начинают обыск. «Думаешь, дело рук Захара?» — спрашивает Дэн, когда мы в ужасе смотрим, как эти варвары громят наш дом. «Знаешь, я долго вспоминал, где мог слышать это имя. И, кажется, вспомнил». Проходим с Дэном в светлый просторный кабинет. Все дорого, богато. Перед нами сидит пожилой мужчина в изысканном костюме. «Мне сказали, вы лучшее в своем деле», — произносит он. От меня не укрывается пустота его взгляда и глубокая морщинка над переносицей. «Так и есть. Садимся в мягкие кожаные кресла напротив. Вы заказчик?» «Да», — бесцветно говорит старик. «Я хочу, чтобы вы устранили одного оборотня. Как можно скорее». «Мы не ввязываемся в криминальные разборки», — напоминаю. «Если это личные счеты...» «Он убил мою дочь. Это опасная особь, маньяк. На его счету уже 6 выпотрошенных детей. Полиция не знает, кто это, но я знаю». «Откуда?» «Видел его, когда шел убивать». Он роняет голову в ладони, но не смог, он слишком быстрый. От этого старика так и несет скорбью и гневом. Он не лжет. Мы с Дэном переглядываемся. «Слушаем». «Этой ночью мы наведались в волчье гнездо, усеянное человеческими костями. Устранили оборотня без лишнего шума. Но последнее, что он сказал, истекая кровью... «Сынок! Захарушка!» Я вслух вспоминаю эту историю. Она произошла много лет назад, но эти слова клеймом впечатались в память. «Точно!» — Дениса осеняет. «У того психа был сын. Но мы искали и не нашли. Откуда он знает о нас?» «Вообще без понятия. Я тот случай предпочел забыть. Убийцы детей заслуживают смерти». «Помню тот склеп», — рычит Денис. «Я тоже. Пожалуй, именно поэтому тот заказ был для нас самым сложным. Мы убили монстра, но не успели спасти маленькие жизни». «Все готово. Пройдемте с нами на опознание». «Чего?» — рычу. «Вы озверели совсем». Они выносят наши ноутбуки и мобильные. Вглядываюсь и вижу, что на одном висит пропущенный вызов. «Маша? Больше некому. Да блять!» «Свидетели готовы вас опознать. Едем». В общем, нам приходится смириться и ради доступа к телефонам ехать с этим потеющим чмом. «Убили девушку? Я тут при чем?» «Кого хоть убили?» — спрашивает Дэн. «Узнаете», — фыркает следак. Закатываю глаза. Не впервые имеем дело с полицией. Сейчас во всем разберемся. На улице темнеет, а на сердце растет беспокойство и волнение за нашу девочку. Свидетелями оказываются сопливые студентки. «Это из универа Маши. Я видел их в ее общаге», — напряженно шепчет мне Дэн. «Нам срочно нужно достать телефоны. Что-то не так». «Где Маша, неужели?» «Нет», — рычу. «Мы бы почувствовали, если бы ей серьезно навредили». «Но меток-то, блядь, нет!» Дэн уже не держит себя в руках. «В общем, так. Ты тут отвлекай этих клоунов, а я...» «Подозреваемые! В эту комнату!» «Нас ведут куда-то, где ярко слепят лампы». «Это безумно злит. Мы должны быть в другом месте!» «С огромным трудом держу себя в руках. Потею. Температура тела повышается. Бешусь так сильно, что не могу больше терпеть!» «Она нужна мне. Нужна нам. Маша, Маша, Маша!» «Бро, ты в порядке?» — спрашивает Дэн, видя, что я вот-вот сорвусь в общественном месте, набитом людьми. «Не совсем», — цежу, чувствуя, как прорываются клыки. «Эй, Игнатов!» — орёт Денис. «Ему плохо. Ему плохо. Срочно врача позови». «Ты что делаешь? Ты что делаешь?» «Я чувствую то же самое. Нам нужно выбраться отсюда, а для этого сплавим мудака подальше». Когда следок бежит за фельдшером, мы быстро бежим в туалет. «Похуй на телефоны! Сейчас рванем к Маше, заберем ее и насрать на полицию!» «Если Захар вернулся мстить за отца, он будет делать это через нее. Мы отняли у него самого близкого. Он сделает так же». «Это гипотеза, я надеюсь?» Вытираю пот со лба. «Весьма правдоподобная». «Эй!» — слышим голос Игнатова. «А ну, выходите! Ломай дверь!» «Блядь, погнали!» Мы быстро вышибаем окно, следом с корнем вырываем решетку. Выскакиваем на ночной воздух. Вокруг какие-то крики, но в голове звучит лишь один голос. Четкий, ясный, любимый. «Помогите! Дима! Денис!» Хорошо, что рядом лесопарк, потому что мы быстро оборачиваемся в медведя и на всех парах летим спасать свою маленькую истинную.